Примечание. ЦАМО РФ, F-1304, ОП-2, Д-5, Л-29. Общие потери 110-й стрелковой дивизии, в состав которой входил 1289-й морской полк, составили в июле 1943 года 4126 человек из 8020, 775 убитыми, 3300 ранеными и 48 пропавшими без вести. Примечание. ЦАМО РФ, F-1304, ОП-2, Д-5, Л-29. Статистика потерь свидетельствует о том, что стрелковая дивизия потеряла в июльских боях больше половины, а морской полк, входивший в ее состав, около 75% личного состава. В результате непрерывных боевых действий войсками 61-й армии к 1 августа были очищены от противника Болховский и Тельчинский районы Орловской области. Освободившиеся дивизии были передислоцированы на северо-запад области, где немецкие войска, отчаянно сопротивляясь, держали оборону по линии железной дороги Хотынец, Карачев, Брянск. Удержать шоссейную и железную дороги немецкое командование стремилось как можно дольше, с тем расчетом, чтобы планомерно вывести свои войска с Орловского плацдарма. Кроме того, оно в этом месте делало все возможное, чтобы воспрепятствовать продвижению войск Брянского фронта на юго-запад и соединению их с войсками Центрального фронта, что грозило войскам противника окружением и последующим уничтожением. В книге учета награжденных личного состава 110-й стрелковой дивизии упомянуто более сотни фамилий военнослужащих 1289-го полка, которые проявили беспримерный героизм, мужество и боевое мастерство в этих изнурительных наступательных боях. Так, например, бывший тихоокеанец, уже ранее награжденный медалью за боевые заслуги, командир отделения стрелкового взвода «Капустин», который в наступательном бою вместе с подчиненными блокировал дзот противника и уничтожил его расчет, был награжден орденом Красной Звезды. Такой же награды был удостоен Кудинов, наводчик пулеметного расчета, который в бою за господствующую высоту подавил три дзота, ворвался с товарищами на высоту, удерживал ее во время контратак противника и даже, будучи раненым, оставался в строю. Медалью за отвагу были награждены автоматчик 2-го батальона «Лопатников», который при овладении деревней Лубны уничтожил пулеметную точку и несколько солдат противника. Спицын, на счету которого 7 огневых точек и 3 НП противника. Награжденная орденом Красной Звезды младший лейтенант медицинской службы Брянова с 12 по 20 июля практически без отдыха исполняла обязанности операционной сестры в медсанбатальоне. За умелое руководство боевыми действиями орденом Александра Невского были награждены командир полка полковник Михаил Егорович Бочко и командир 2-го стрелкового батальона полка майор Николай Иванович Яценко. Среди награжденных орденом Отечественной войны 2-й степени начальник штаба полка Тетейкин, инструктор политотдела Шолохов, родственник писателя, командир взвода лейтенант Друковский, посмертно. Орденом Красной Звезды командиры батарей 971-го артиллерийского полка капитан Розин и капитан Жирков, санинструкторы 1289-го полка Малинина, Коробейникова и другие. Примечание. ЦАМО РФ, F-1304, ОП-2, Л с 29 по 36. Многие ветераны-моряки 971-го артиллерийского полка вспоминали Веру Петровну Назимову. 17-летней девчонкой шагнула она в бездну войны. Краткосрочные курсы радисток и за линию фронта. Больше года писк морзянки напоминал фашистам о том, что у них в тылу работает разведчик. Отлично выполнив задание, Вера Петровна возвратилась в родную Москву. Короткий отдых и новое задание. Она направляется в Калугу, куда эшелонами прибывают с Дальнего Востока моряки-добровольцы. Теперь она во взводе управления отдельного артиллерийского дивизиона 116-й отдельной морской стрелковой бригады. Участвует в боях под Мценском, Новосилем, Болховом, Карачевом. Вера Петровна о себе мало писала, все больше о друзьях, которых хоронила на перекрестках дорог, на опушках лесов. Хорошо помню Олега Томберга. Однажды его вызвали в штаб и послали с разведчиками на задание. Тяжело раненого его вынесли, но он умер, не приходя в себя. Для меня это большая потеря. Очень хороший, воспитанный парень, к тому же радиолюбитель. Это значит, что он мог починить рацию гвоздем и работать на ней без питания. В летних боях 1943 года погибли Федор Харченко с Украины, Степан Брежнев, под Карачевом. На моих глазах наповал убило моего напарника, радиста Заулу из Воронежа. Мы меняли НП и перебегали дорогу при артобстреле. Как я сняла у него рацию со спины, как тащила ее, два автомата, питание и вещмешки, не знаю. Но когда, догнав своих, я попробовала все это снова поднять с земли, не смогла. Примечание. Личный архив. Смерть, смерть, смерть. Боль, боль, боль. Не пощадила война и Назимову. В конце сентября 1943 года под Жуковкой в Хотнировском лесу она была тяжело ранена. Многие ветераны считали ее погибшей. Но каково же было их удивление, когда на пятой по счету встрече в 1983 году у нас в школе они увидели Веру Петровну живой. Да, она сумела выжить после полуторагодичного пребывания в госпитале. На фронте друзья посвятили ей стихи, которые она бережно сохранила и прислала в наш музей. Заботливая, скромная, простая, тебе всего лишь 20 лет. Прими, подруга дорогая, подарок, скромный полевой букет. Когда с войны вернутся наши танки, и мы опять придем в родимый дом, мы будем помнить, что для нас в землянке сама была ты полевым цветком. Такой она и осталась для ветеранов и для всех, кто был с ней знаком по службе в редакции журнала «Театр», где она работала корректором, и для жителей дома на улице Алексея Толстого в Москве. Исторический формуляр дивизии свидетельствует. В период боев с 12.07 по 2.08 1943 года дивизия продвинулась по территории Орловской области на 75 километров и заняла 75 населенных пунктов. За месяц боев было убито около 5000 солдат и офицеров, сбито 3 самолета, уничтожены 21 танк, 10 бронемашин разбито 12 пушек, 64 пулемета. Захвачено большое количество стрелкового оружия, боеприпасов и военного имущества.